Сикельдявка. На диплом я решил снять драму, остановился на русском характере Алексея Толстого. Обожженный танкист приходит на побывку домой, и мать его не узнает. Моим индивидуальным мастером был Колотозов. Я написал сценарий и отнес ему на утверждение. «Позвоните завтра в 10», — сказал Колотозов. На завтра ровно в 10 набираю номер и слышу, как приятный женский голос говорит в трубке: «Колотозова нет дома. Если хотите что-то передать, говорите после сигнала. В вашем распоряжении минута». Тогда об автоответчиках еще никто ничего не слышал. Звоню каждый час, то же самое. Встречаю в коридоре Мосфильма своего друга, дипломата в ГИКа Томмазо Милиава. «Хочешь послушать чудо техники?» Завожу его в комнату, набираю номер и даю трубку. «Слушай. Колотозова нет дома. Если хотите что-то передать, говорите». «Эту финтифлюшку он, наверное, из Америки привез», — сказал Томмаз и тут же предложил. «Есть 2.50. Поехали в Арарат». «Не могу, мне Колотозову надо». «Ну, оттуда позвоним». В шикарном по тем временам ресторане «Арарат» висели бамбуковые занавески и была зеркальная стена, в которой отражался весь зал. Конечно, на 2.50 следовало идти не в «Арарат», а в пивнушку, но Томмаз, как и его учитель Сергей Юткевич, был эстетом. К примеру, он никогда не открывал бутылку пива зубами. Томмаз долго и степенно выяснял у официанта, какие есть коньяки и что он порекомендует на горячее, а кто шеф-повар. В итоге заказал коньяк 3 звездочки, 150 грамм, кекс 2 порции и лимон. И велел принести самые маленькие рюмочки. Официант почтительно кивнул и заспешил выполнять заказ. Было в Томмазе что-то такое, что неотразимо действовало на официантов. Заказы на копейку, официанты почтительны и угодливы. На 2.50 в Арарат я бы ни с кем, кроме Томмазо Милиава, не пошел. Я вышел в холл позвонить Колотозову, занято. Когда дозвонился, снова женский голос. Вернулся в зал, за нашим столиком сидят еще двое. «Познакомься, — говорит Томмаз, — наши друзья из ГДР». Немцы приподнялись, мы пожали друг другу руки, и немцы уставились в меню. Их к нам подсадили, потому что мы были самыми трезвыми. Официант принес наш заказ. Графинчик с коньяком, 2 ломтика кекса и 2 дольки лимона. «Еще 2 рюмки», — сказал Томмаз. Официант заторопился за рюмками. Когда появились рюмки, Томмаз встал, разлил коньяк и предложил выпить за великого немца Эрнеста Тельмана. Все встали. Томмаз сказал тост, перечислив заслуги Тельмана перед человечеством. Мы выпили. И тут же Томмаз предложил выпить за соратника Тельмана, верного ленинца Вильгельма Пика. Начал разливать. На одну рюмку не хватило. Томмаз поставил графинчик на стол и задумался. Немцы пошушукались, заказали еще 150. Официант принес. И Томмаз продолжил тост за Вильгельма Пика. Расхваливал его с такими подробностями, словно он с ним в школе учился. Мы выпили за Вильгельма Пика, и Томмаз предложил выпить за выдающегося деятеля Коммунистической партии Советского Союза Никиту Сергеевича Хрущева. Разлил коньяк, опять на одну рюмку не хватило. Опять Томмаз поставил графин и вздохнул, а немцы опять пошушукались и заказали. И так минут 20. Мы выпили за миру мир, за солидарность со странами третьего мира, за кубинскую революцию Фиделя Кастро отдельно, за Николая Чаушеску в его лице, за лидера всех стран социалистического лагеря. А после того, как мы выпили за женщин, за Надежду Крупскую, Розу Люксембург, Клару Цеткин и Екатерину Фурцеву, немцы, так и не присев, заплатили за то, что они заказывали, попрощались и, покачиваясь, пошли на выход. Но перепутали направление и врезали в зеркало, в то место, где отражалась дверь. «Пора и нам», — Томмаз посмотрел на часы. Он собирался ехать на вокзал, встречать Вахтанга Абрамишвили, который вез бочонок вина, и позвал меня с собой. «Не могу, мне к Колотозову надо». «Надоел ты со своим Колотозовым». Позвонили из вестибюля. «Колотозова нет дома. Если хотите что-то передать», — заговорил автоответчик. «Передайте ему, что он сикельдявка», — сказал Томмаз в трубку противным высоким голосом. «Ты что, с ума сошел? Ты что натворил? Он теперь решит, что это я». «Я женским голосом говорил, он подумает, что это пошутила поклонница». Вахтанга мы встретили, бочонок он привез. На следующий день я опять не смог дозвониться до Колотозова и решил поехать без звонка. Колотозов оказался дома. Сценарий он забраковал. Фальшиво. Мать не может не узнать сына, а сердцем чувствует. Зазвонил телефон, Колотозов трубку не взял, и знакомый женский голос проговорил свой текст, что Колотозова нет дома и т.д. Потом шип и сопение, потом гудки. «Это автоответчик», — объяснил Колотозов. «Для сообщений, когда абонента нет дома. Но я его не отключаю. Звонит столько ненужных людей, что я не беру трубку, если не называются. Вчера в 10 я ждал вашего звонка, если бы вы назвались, я поднял бы трубку. А, кстати, Гия, вы случайно не знаете, что такое сикель-дявка? Нет, твердо сказал я, честно глядя ему в глаза. И сказал чистую правду. Что такое сикель-дявка, я до сих пор не знаю. И спросить уже не у кого.